Присаживайтесь. Наш Устименко пожелал, чтобы вы присутствовали при нашей беседе. У Володи от изумления даже брови поползли вверх. Но Цветков совершенно не обратил на него внимания, словно и вправду именно Володя по собственному почину привел сюда Вересову. «У меня в чайнике чай заварен», — радушно предложил командир крепкой. Правда, сахар кончился. Налив Вересовой кружку, Цветков рассказал ей преамбулу, как он выразился, беседы, и стал приводить по памяти факты. «Пожалуйста, для начала Гален. Кто его не знает, во всяком случае, слышал о нем каждый фельдшер, основоположник, отец и так далее. Разумеется, если бы он был на две трети менее даровит, то жизнь его сложилась бы куда благополучнее для него самого. Но именно его гений объединил против него всех бездарных сукиных сынов той эпохи. Ничто так не объединяет сволочь, как появление истинного таланта, грозящего своим существованием их благополучию. Этого каждый человек, занимавшийся честной историей науки, не мог не замечать. Здесь опять уместно будет вспомнить современника нашего француза Лангевена. Только мировое признание заслуг этого ученого вынудило даже бездарных ученых впустить Лангевена в свое заведение, каковое, по их вечным декларациям, существует вне политики. Но политические махинации освободили это сборище от морального обязательства защищать своего же академика от коричневой чумы, и они отступились от него с радостью, ибо он талантлив, следовательно, опасен, как конкурент всем им вместе взятым. Вы, кстати, Вера Николаевна, занимались историей, хотя бы медициной? Спросил Цветков изысканно вежливо, но Вересов даже вздрогнула и ответила неопределенно. «И да, и нет», — улыбнулся Цветков. «В общем, проходили». «Тоже термин, черт бы его побрал. Проходили». «Впрочем, пожалуй, хорошо, что только проходили, потому что, если самому не задумываться, то может показаться, что в науке нашей всегда была тишь да гладь да Божья благодать, согласно той трогательнейшей ситуации, которая имела место в жизни юного Пушкина и дряхлого Державина в смысле благословения Александра Сергеевича на поэтический подвиг. И очень хочется историкам медицины, который, на мой взгляд, в жизни народов играет никак не меньшую роль, нежели искусство, если не большую, очень им хочется этим пай-мальчикам все изобразить в эдаком розовом или голубом, уютном пасхальном свете. Вы не согласны, Устименко? Устименко, вы ученик Полунина, разумеется, был согласен и даже хотел ставить свое меткое, как ему казалось, замечание, но Константину Георгиевичу не было никакого дела до мнения Володи. Он продолжал говорить, поглядывая уже на доцента Холодилина, который подошел поближе своей коцевейке, из которой лез пух в треухе, совершенно напоминая видом француза возле Березины. Да не только в истории медицины, в истории любой науки наблюдается, несомненно, та же картина, продолжал Цветков, и его обожженное непогодами лицо, твердое и жесткое, вдруг перекосило бешенство. «Та же!» Почти крикнул он. Абсолютно та же. Только никто не дает себе труда над этим задуматься в целях хотя бы защиты нашего будущего от уже имевших место чудовищных прецедентов. Чудовищных! Вот Гален, с которого мы начали. Ведь завистники и клеветники подхалимы и бездарности добились таки изгнания Галена из Рима. А наши современные историки медицины, пользуясь источниками научными, оставленными современниками бедняги Галена, толдычат на основании показаний его же хулителей, завистников и клеветников, что у него был строптивый и тяжелый характер. Тут очень интересные мыслишки есть, основанные на наблюдениях. Ведь Пирогова нашего Николая Ивановича тоже обвиняли его хулители и завистники в том, что у него характер тяжелый, и даже не только строптивый, но и сварливый. А пошло это, знаете, откуда? от интендантов эпохи Крымской войны –